«Как?» — вскричал я. «Так вы ее уж и мне предлагаете. Натурально я могу уступить, если надумаетесь, захотите. Я, конечно, теряю, но идея принадлежит мне, а ведь за идеи берут же деньги. В-третьих, наконец, я потому вас пригласил, что не из кого и выбирать. А долго медлить, взяв в соображение здешние обстоятельства, невозможно. К тому же скоро Успенский пост и венчать не станут. Надеюсь, вы теперь вполне меня понимаете?» «Совершенно. И еще раз обязуюсь сохранить вашу тайну в полной неприкосновенности, но товарищем вашим в этом деле я быть не могу, о чем и считаю долгом объявить вам немедленно». «Почему ж? Как почему ж?» — вскричал я, давая, наконец, волю накопившимся во мне чувствам. «Да неужели вы не понимаете, что такой поступок даже не благороден? Положим, вы рассчитываете совершенно верно, основываясь на слабоумии и на несчастной мании этой девицы. Но ведь уж это одно и должно было бы удержать вас как благородного человека. Сами же вы говорите, что она достойна уважения, несмотря на то, что смешна. И вдруг вы пользуетесь ее несчастьем, чтобы вытянуть от нее 100 000. Вы, конечно, не будете ее настоящим мужем, исполняющим свои обязанности. Вы непременно ее покинете. Это так неблагородно, что, извините меня, я даже не понимаю, как вы решились просить меня в ваши сотрудники». «Фу ты, боже мой, какой романтизм!» — вскричал Мизинчиков, глядя на меня с неподдельным удивлением. «Впрочем, тут даже и не романтизм. А вы просто, кажется, и не понимаете, в чем дело. Вы говорите, что это неблагородно, а между тем все выгоды не на моей, а на ее стороне. Рассудите только! Конечно, если смотреть с вашей точки зрения, то, пожалуй, выйдет, что вы сделаете самое великодушное дело, женясь на Татьяне Ивановне», — отвечал я с саркастической улыбкой. «А то как же! Именно так! Именно самое великодушное дело!» — вскричал Мизинчиков, разгорячаясь в свою очередь. «Рассудите только! Во-первых, я жертвую собой и соглашаюсь быть ее мужем, ведь это же стоит чего-нибудь. Во-вторых, несмотря на то, что у ней есть верных 1100 серебром, несмотря на это, я беру только 100 000 ассигнациями и уже дал себе слово не брать у ней ни копейки больше во всю мою жизнь, хотя бы и мог. Это опять чего-нибудь стоит. Наконец, вникните, но может ли она прожить свою жизнь спокойно? Чтоб ей спокойно прожить, нужно отобрать у ней деньги и посадить ее в сумасшедший дом, потому что каждую минуту надо ожидать, что к ней подвернется какой-нибудь бездельник, прощелыга, спекулянт с испаньолкой и с усиками, с гитарой и с серенадами, вроде Обноскина, который сманит ее, женится на ней, оберет ее дочисто и потом бросит где-нибудь на большой дороге. Вот здесь, например, и честнейший дом, а ведь и держит ее только потому, что спекулирует на ее денежки. От этих шансов ее нужно избавить. Спасти. Ну, а понимаете, как только она выйдет за меня, все эти шансы исчезли. Уж я обязуюсь в том, что никакое несчастье до нее не коснется. Во-первых, я ее тотчас же помещаю в Москве, в одно благородное, но бедное семейство. Это не то, о котором я говорил, это другое семейство. При ней будет постоянно находиться моя сестра. За ней будут смотреть в оба глаза. Денег у ней останется 1250, а может и 300 ассигнациями. На это можно, знаете, как прожить? Все удовольствия ей будут доставлены, все развлечения, балы, маскарады, концерты. Она может даже мечтать об амурах. Только, разумеется, я себя на этот счет обеспечу. Мечтай сколько хочешь, а на деле ни-ни. Теперь, например, каждый может ее обидеть, а тогда никто. Она жена моя. Она Мизинчикова. А я свое имя на поругание не отдам-с. Это одно чего стоит. Натурально, я с нею не буду жить вместе, она в Москве, а я где-нибудь в Петербурге. В этом я сознаюсь, потому что с вами веду дело на чистоту. Но что ж до этого, что мы будем жить врознь? Сообразите, приглядитесь к ее характеру. Ну, способна ли она быть женой и жить вместе с мужем? Разве возможно с ней постоянство? Ведь это легкомысленнейшее создание в свете, ей необходима беспрерывная перемена. Она способна на другой же день забыть, что вчера вышла замуж и сделалась законной женой. Да я сделаю ее несчастную в конец, если буду жить вместе с ней и буду требовать от нее строгого исполнения обязанностей. Натурально, я буду к ней приезжать раз в год или чаще. И не за деньгами, уверяю вас. Я сказал, что более 100 000 ассигнациями у ней не возьму и не возьму. В денежном отношении я поступлю с ней в высшей степени благородным образом. Приезжая дня на два, на три, я буду доставлять даже удовольствие, а не скуку. Я буду с ней хохотать, буду рассказывать ей анекдоты, повезу на бал, буду с ней амурничать, дарить сувенирчики, петь романсы, подарю собачку, расстанусь с ней романтически и буду вести с ней потом любовную переписку. Да она в восторге будет от такого романического, влюбленного и веселого мужа. По-моему, это рационально. Так бы и всем мужьям поступать. Мужья тогда только и драгоценны женам, когда в отсутствии. И, следуя моей системе, я займу сердце Татьяны Ивановны сладчайшим образом на всю ее жизнь. Чего же ей больше желать? Скажите, ведь это рай, а не жизнь. Я слушал молча и с удивлением. Я понял, что оспаривать господина Мизинчикова невозможно. Он фанатически уверен был в правоте и даже в величии своего проекта и говорил о нем с восторгом изобретателя. Но оставалось одно щекотливейшее обстоятельство, и разъяснить его было необходимо. «Вспомнили ли вы, — сказал я, — что она почти уже невеста дяди? Похитив ее, вы сделаете ему большую обиду. Вы увезете ее почти накануне свадьбы, и сверх того, у него же возьмете взаймы для совершения этого подвига. — А вот тут-то я вас и ловлю! — с жаром вскричал Мизинчиков. — Не беспокойтесь, я предвидел ваше возражение. Но, во-первых, и главное, дядя еще предложение не делал. Следственно, я могу и не знать, что ее готовят ему в невесты, при том же прошу заметить, что я еще 3 недели назад замыслил это предприятие, когда еще ничего не знал о здешних намерениях. А потому я совершенно прав перед ним в моральном отношении, и даже если строго судить, не я у него, а он у меня отбивает невесту, с которой, заметьте это, я уж имел тайное ночное свидание в беседке. Наконец, позвольте, не вы ли сами сейчас были в выступлении, что дядюшку вашего заставляют жениться на Татьяне Ивановне? А теперь вдруг заступаетесь за этот брак, говорите о какой-то фамильной обиде, о чести? Да я, напротив, делаю вашему дядюшке величайшее одолжение. Спасаю его, вы должны это понять. Он с отвращением смотрит на эту женитьбу и к тому же любит другую девицу. Ну какая ему жена Татьяна Ивановна? Да и она с ним будет несчастна, потому что как хотите, а ведь ее нужно же будет тогда ограничить, чтоб она не бросала розанами в молодых людей. А ведь когда я увезу ее ночью, так уж... Тут никакая генеральша, никакой Фома Фомич ничего не сделают. Возвратить такую невесту, которая бежала из-под венца, будет уж слишком зазорно. Разве это не одолжение, не благодеяние Егору Ильичу? Признаюсь, это последнее рассуждение на меня сильно подействовало. «А что, если он завтра сделает предложение?» — сказал я. «Ведь уж тогда будет несколько поздно. Она будет формальной невестой его. Натурально поздно. Но тут-то и надо работать, чтоб этого не было. Для чего ж я и прошу вашего содействия? Одному мне трудно, а вдвоем мы уладим дело и настоим, чтоб Егор Ильич не делал предложение. Надобно помешать всеми силами, пожалуй, в крайнем случае, поколотить Фому Фомича и тем отвлечь всеобщее внимание, так что им будет не до свадьбы. Разумеется, это только в крайнем случае, я говорю для примера. В этом-то я на вас и надеюсь». «Еще один последний вопрос. Вы никому, кроме меня, не открывали вашего предприятия?» Мизинчиков почесал в затылке и скорчил самую кислую гримасу. «Признаюсь вам, — отвечал он, — этот вопрос для меня хуже самой горькой пилюли. В том-то и штука, что я уже открыл мою мысль. Словом, свалял ужаснейшего дурака. И как бы вы думали, кому? Обноскину! Так что я даже сам не верю себе. Не понимаю, как и случилось. Он все здесь вертелся, я еще его хорошо не знал, и когда осенило меня вдохновение, я, разумеется, был как будто в горячке, а так как я тогда же понял, что мне нужен помощник, то я обратился к Обноскину. Непростительно, непростительно! Ну что ж, Обноскин с восторгом согласился, а на другой же день рано утром исчез. Дня через 3 является опять своей маменькой, со мной ни слова и даже избегает, как будто боится. Я тотчас же понял, в чем штука. А маменька его такая прощелыга просто через все медные трубы прошла. Я ее прежде знавал. Конечно, он ей все рассказал. Я молчу и жду, они шпионят, и дело находится немного в натянутом положении. Оттого-то я и тороплюсь. Чего ж именно вы от них опасаетесь? Многого, конечно, не сделают, а что напакостят, так это наверно. Потребуют денег за молчание и за помощь. Я того и жду. Только я много не могу им дать и не дам. Я уж решился. Больше 3000 ассигнациями невозможно. Рассудите сами. 3000 сюда, 500 серебром свадьбы, потому что дяде все сполна нужно отдать. Потом старые долги, ну, сестре хоть что-нибудь, так хоть что-нибудь. Много ли 100-то тысяч останется? Ведь это разорение. Обноскины, впрочем, уехали. Уехали? Спросил я с любопытством. Сейчас, после чаю, да и черт с ними. А завтра, увидите, опять явятся. Ну, ты как же, согласны? Признаюсь, отвечал я, съеживаясь. Не знаю, как и сказать. Дело щекотливое. Конечно, я сохраню все в тайне, я не Обноскин, но... Кажется, вам на меня надеяться нечего. — Я вижу, — сказал Мизинчиков, вставая со стула, — что вам еще не надоели Фома Фомич и бабушка, и что вы хоть и любите вашего доброго благородного дядю, но еще недостаточно вникли, как его мучат. Вы же человек новый, но терпение. Побудете завтра, посмотрите и к вечеру согласитесь. Ведь иначе ваш дядюшка пропал, понимаете? Его непременно заставят жениться. Не забудь, что, может быть, завтра он сделает предложение. Поздно будет. Надо бы сегодня решиться. Право, я желаю вам всякого успеха, но помогать, не знаю, как-то знаем. Ну, подождем до завтра, — решил Мизинчиков, улыбаясь насмешливо. «La nuit pour conseil». Утро вечера мудреней, французский. «До свидания, я приду к вам пораньше утром, а вы подумайте». Он повернулся и вышел, что-то насвистывая. Я вышел почти вслед за ним освежиться. Месяц еще не всходил. Ночь была темная, воздух теплый и удушливый. Листья на деревьях не шевелились. Несмотря на страшную усталость, я хотел было походить, рассеяться, собраться с мыслями, но не прошел и 10 шагов, как вдруг услышал голос дяди. Он с кем-то всходил на крыльцо флигеля и говорил с чрезвычайным одушевлением. Я тотчас же воротился и окликнул его. Дядя был Свидоплясовым.